Часть первая. Старики. Все пожирается смертью, ведь гибель – закон, а не кара. Луций Анней Сенека. Перевод Мария Грабарь-Пастик. Глава первая. «Джилл Форд!» Девушка не услышала. Подложив руки под голову, она полулежала за партой. Семинар по современной истории был невыносимо скучным, особенно с этой вредной старухой миссис Рот. И Джилл совершенно забыла о том, что сегодня должна выступать с докладом. Забыла по нескольким причинам. Во-первых, ее личное проклятие, она постоянно все забывала. Доктора еще в детстве говорили, что у нее особое строение мозга, и события имеют шансы закрепиться в памяти, только если сопровождаются сильными эмоциями, позитивными или негативными. Понятное дело, доклад по современной истории не попадал под этот критерий. Во-вторых, вчера Джилл отмечала свое совершеннолетие. Она немного перебрала с глиром, и теперь голова просто раскалывалась. Глир – ягодный 12-градусный алкогольный напиток. А если учесть, что пила она совсем нечасто, то чувствовала девушка себя просто отвратительно. Однокурсник, подаривший этот самый глир, сегодня вообще не явился. Так что Джилл мысленно проклинала его и себя заодно. Третья причина вытекала из предыдущей. Поскольку ей исполнилось 22, по закону ей полагался первый небазовый имплант. И Джилл постоянно об этом думала в промежутках между приступами мигрени. Такой огромный выбор. Главное, не прогадать, чтобы потом не жалеть. Сегодня они с родителями идут в клинику, сразу после занятий. И сегодня же предстоит операция, если она определится с выбором. Какой уж тут доклад? Какой уж тут университет, если на то пошло? И вообще... «Джилл! Создатель всемогущий! Вы вообще здесь?» Джилл резко распрямилась, отбросив длинную прядь русых волос с лица, и встретилась взглядом с миссис Рот. Лицо старухи скривилось в усмешке. «Что, простите?» — спросила Джилл. «Ах, мы уже и не знаем, что, верно? Может быть, начнем с доклада, который вы должны были подготовить сегодня, мисс Форд?» «Доклад? Да». Джилл огляделась. Все лица в аудитории были обращены к ней. Ухмылка на лице миссис Рот стала совсем уж зловещей. «К доске! Живо!» Девушка поднялась из-за парты и направилась к кафедре. Вообще, Джилл училась хорошо, но с современной историей у нее были проблемы. Нет, она знала предмет, и неплохо, но вот с преподавательницей возникли трения. Возможно, дело было в том, что отец Джилл тоже когда-то учился у миссис Рот, и, судя по рассказам, отношения у них были отнюдь не дружеские. А возможно, это была просто личная неприязнь. Поди угадай, что творится в голове у занудной старухи. Джилл встала за кафедру. «На презентацию, как я понимаю, можно не рассчитывать», притворно вздохнула миссис Рот, усаживаясь за стол. «Что ж... Тогда выключай доску. Твой доклад на сегодня будет последним». Джилл провела пальцем по заляпанной сенсорной полоске, и доска с тихим писком отключилась. «Итак, тема вашего доклада?» Сладко улыбнулась старуха. «Что же там было? Только бы вспомнить тему, а там на плиту чего-нибудь, что-то про стариков вроде. Да! Старики. Возникновение и последствия для общества». Джилл с облегчением вздохнула. Что-то вспоминать всегда было приятно. «Так, для начала неплохо. Мы все внимательно вас слушаем, мисс Форд». Джилл собралась. До конца семинара оставалось всего 10 минут. Немного растянуть доклад, и миссис Рот не сможет засыпать ее вопросами. Проходной балл она должна получить. Ох, как это самонадеянно! Девушка вздохнула и начала. «Первые предпосылки возникновения стариков появляются в... Простите, я не помню дату». Джилл даже не посмотрела в сторону миссис Рот, не желая видеть ее ехидную ухмылку. В общем, именно тогда, когда начинаются исследования по точному предсказанию погоды в связи с потеплением и возросшими рисками опасных природных явлений. И только позже возникает идея о прогнозах естественных смертей. С задней парты раздались смешки. Арси Флоу рассказал очередной свежий прикол из сети, и двое его дружков-подхалимов заржали, не сумев сдержаться. «Для кого я стараюсь? Ой, себе хоть не ври, ты не стараешься». Джилл повысила голос. «Если я не ошибаюсь, то уже через 10 лет возникают первые прототипы стариков, пока еще не голограммы, а компьютерная система. Серверы системы решают разместить на полюсе. Точность этих прототипов невысока, всего лишь несколько процентов. Да, забыла упомянуть, перед запуском прототипов проводится мировой референдум. Лишь, 5% общественности выступает против». Лок бросил бумажный шарик в Сьюзен. Та отмахнулась. «Первые точные предсказания с вероятностью с большой вероятностью, отмечаются спустя год. Но самая знаковая дата для человечества наступает спустя несколько дней, в конце столетия. Вероятность предсказанной смерти становится 100%. Человек умирает в тот день и час, которые были названы в предсказании, от полной остановки работы всех органов. Человечество строит догадки о том, чего само не понимает. Ясно одно. Существует нечто, что отключает людей». Никто ее не слушал. Оно и понятно. Кому захочется слушать девчонку, которая мямлит и путается в словах? Джилл мельком взглянула на миссис Рот и нашла ответ на этот вопрос. Вот уж кто точно внимал каждому слову, наслаждаясь ее провалом. Джилл продолжила, стараясь собраться с мыслями. «Поскольку смерти избежать не удается, принимается решение. К каждому, кому предсказана смерть, посылают старика-голограмму. Образ старика выбирается на очередном референдуме. По идее, старик должен приходить и тактично сообщать дату и причину смерти. Но таким образом старики функционируют ровно сутки, а потом, вместо того, чтобы просто сообщать о смерти, они начинают предлагать выбор – умереть здесь или забрать человека с собой. Куда – до сих пор неизвестно. По всему миру возникают массовые беспорядки. Некоторые оппозиционные организации пытаются отключить серверы стариков, уничтожая целые их секции, что ни к чему не приводит. Старики продолжают приходить. Более того, после отключения серверов мировая смертность возрастает на 10%. «Прошу прощения», — перебила мисс Рот. «На сколько процентов? Я не расслышала». Джилл закатила глаза. «Я не помню». «Понятно. Дальше, пожалуйста». Джилл, косясь на старуху, продолжила. «Не выяснено, являлось ли это простым совпадением или было ответной реакцией. На всякий случай, работа серверов была возобновлена». Три коротких гудка известили об окончании семинара. Студенты зашевелились, вставая с мест и задвигая стулья под парты. Мисс Рот хотела было что-то сказать, но потом только махнула рукой. Джилл выжидающе смотрела на нее. «Ну что ж», — сказала миссис Рот. «Презентации нет, минус. Качество доклада, но вы сами все понимаете, так что минус. Даже два минуса, я бы сказала. Итого, не зачет, мисс Форд. Тему следующего семинара смотрите на сайте. И возьмите тему из первой секции, если хотите сдать мой предмет. Всего хорошего». Джилл, тихо скрипнув зубами, кивнула и быстрым шагом направилась к своему месту. Кинув в сумку планшет, она вышла из аудитории. «Первая секция. Вот же старая вешалка. Дрянь!» Джилл спустилась по широкой гранитной лестнице в холл. Однокурсники уже разбежались кто куда, да она и не стремилась еще раз их увидеть. Обойдя одну из квадратных каменных колонн, установленных по периметру, Джилл отстояла короткую очередь в гардероб. Получив свою черную кожаную куртку, Она бросила короткое спасибо. Джилл училась в многопрофильном университете Джинспиера. Он считался одним из самых престижных в Нью-Солтсе и самым крупным по занимаемой площади. Его выпускники, те, кому удавалось его закончить, конечно, получали золотую ленту и работали на самых высоких должностях в самых различных отраслях, начиная от сферы суда и заканчивая торгово-транспортной гильдией ТТГ, что считалось верхом успеха. На ТТГ Джилл, естественно, не рассчитывала, но после окончания университета надеялась пристроиться куда-нибудь в сферу культуры. Джилл остановилась на минуту, проверяя, не забыла ли она чего. Поток студентов и преподавателей обтекал ее. Заметив несколько знакомых лиц в толпе, Джилл поспешила отвернуться. Нет, она решительно не хотела сейчас видеть никого из них. Джилл накинула куртку, но не потому, что на улице было холодно. Ее немного знобило с похмелья. Поежившись, она двинулась к остановке. «Наверняка от меня еще и пахнет». Джилл закинула мятную пластинку в рот. «Может, поставить имплант, который нейтрализует неприятные запахи?» Мысли тут же потекли в другом направлении. Теперь они были полностью заняты предстоящей встречей с доктором Хаммондом. Все-таки Джилл немного волновалась, несмотря на то, что импланты уже давно и успешно используются. Дополнительным поводом для волнений служило то, что следующий имплант полагался только по прошествии 3 лет. Ну и то, что вчера она надралась до чертиков. Когда Джилл подошла к остановке, сразу же подплыл транспорт на магнитной подушке. Металлический обтекаемой формы вагон висел в нескольких сантиметрах над рельсами, плавно покачиваясь вверх-вниз. Народу внутри, слава создателю, почти не было. Пожилой мужчина, дремавший в заднем ряду, и 2 подростков в центре, что-то оживленно обсуждавших. Джилл зашла в вагон и села на ближайшее место у окна. Вагон тронулся с места, за стеклом стремительно замелькал привычный городской пейзаж. Подростки разговаривали слишком громко, и Джилл волей-неволей стала свидетелем разворачивающегося спора. «Ты думаешь, я вру?» — спросил парень в черной шапке. «Охерел?» «Не, я думаю, врет твой дружок, а ты за ним повторяешь», — прошепелявил второй. Джилл бросила на него короткий взгляд и поняла причину. Второй подросток носил брекеты. «Старик, не можешь не прийти, тупая твоя башка!» «Он сам видел!» — повысил голос черная шапка, при каждом слове тыкая в грудь шепелявому. «Видел, как бомжа просто расплющило по асфальту!» «Значит, бомжара выжил!» Черная шапка посмотрел на друга, как на идиота. «Люди не живут, если мозг вытекает из башки, кретин! 5-й этаж!» «О, так твой сказочник еще и мозги рассматривал», — перебил шепелявый. «Может быть, он и пару фото сделал?» Парень опустил глаза. «Нет, драпанул оттуда как можно скорее». «Вот видишь», — он поковырял пальцем брекета. «Походу, он и в порту-то не был». «А хер ты угадал», — сказал черная шапка и достал телефон. «Вот, смотри». Шепелявый минуту рассматривал экран. «Ну, хорошо, был», — признал он, возвращая гаджет. «Хоть тут не трындит. Кстати, нам бы тоже стоило попробовать». Джилл вздрогнула. Она настолько сосредоточилась на разговоре подростков, что звонок собственного телефона напугал ее. Ругнувшись, Джилл достала его из сумки и посмотрела на дисплей. «Мама». «Да, мам». «Привет, Джилл. Ну, как прошли занятия?» Голос Элли Форд на той стороне был слегка приглушен. «Ну, неплохо. Я тебе потом расскажу. А вы где?» «Уже в клинике. Только что общались с доктором Хаммондом». «И как он тебе?» «Ты знаешь, очень даже ничего. Такой подтянутый, стройный». «Ма, прекрати!» — хихикнула Джилл. «Я же не об этом спрашиваю». «Погоди, тут твой отец на меня нападает». Джилл услышала какую-то возню, потом смех и улыбнулась. «Я снова тут. Так вот, если серьезно, он нам очень понравился. Выглядит профессионалом в своем деле. Все нам объяснил, рассказал, показал сертификаты и дипломы. Ну, ты еще поговоришь с ним сама, но я думаю, тебе он понравится». «Кстати...» Элли понизила голос до шепота. «Ему всего 32, и он еще холост». «Так, мам, все, пока». Джилл не переставала улыбаться. «Подожди, подожди. Тут отец тебе хочет пару слов сказать». Снова какая-то возня, и в трубке зазвучал низкий голос Гардена Форта. «Привет, дорогая». «Привет, пап. Я вижу, мама все никак не уймется». «Твоя правда. Намучился я с ней уже», — хмыкнул Гарден. «Шучу, шучу. А так вот о чем это я? Ах, да, ты все-таки не передумаешь». «Пап». «Ты же знаешь, что мы с мамой обходимся без дополнительных имплантов, и это никак не влияет». «Пап, пожалуйста, мы ведь все уже обсуждали 1000 раз. Это полностью взвешенное и окончательное решение». «Ладно, ладно». Отец быстро капитулировал, как и всегда. «Но мне нужно было спросить, понимаешь?» Джилл вздохнула. «Понимаю. Пап, не волнуйся, ладно? Я уже взрослая, самостоятельная девочка». «Порой мне кажется, что даже слишком. Но ладно, чего понапрасну воздух сотрясать? Ты скоро подъедешь?» «Да, уже почти на месте». «Хорошо, ждем. Пока». «Пока-пока». Джилл спрятала телефон в сумку и встала. Транспорт подъехал к клинике. Джилл с родителями сидела в приемной доктора Хаммонда, который рассказывал о том, как проходят подобного рода операции. Элли была права. Доктор Хаммонд излучал доброжелательность, а тон его голоса был успокаивающим. Как-то сразу верилось, что ничего плохого с тобой не случится. Впрочем, все хорошие врачи обладали подобными качествами. Элли была права еще и вот в чем. Хаммонд действительно был очень симпатичным. И в зависимости от выбранного типа импланта проводится предварительная корректировка нервной системы. На тот случай, если мозг будет отторгать новые возможности. Это совершенно безопасно. Мы каждый день проводим подобные операции. Они доведены практически до автоматизма. «Это хирургическая операция?» – спросила Элли. «Если вы о настройке нервной системы, то резать ничего не придется». Хаммонд улыбнулся. Он сидел за рабочим столом, вертя в руках миниатюрную модель человеческого мозга. «Хотя операции и проводятся под наркозом, но просто для того, чтобы не доставлять неудобств. Мы подключаемся к нервным узлам путем точечных проколов. Иглы выполнены из особого материала и не доставляют никаких болевых постэффектов. Разве что места проколов могут зудеть некоторое время. А дальнейшее зависит от того, какой имплант вы решили себе поставить». Хаммонд посмотрел на Джилл. Девушка переглянулась с родителями. «Я пока не решила», — сказала Джилл. Головная боль почти прошла, но ознобила ее по-прежнему. «Можно мне еще подумать?» «Конечно, мисс Форд. Мне как раз нужно отлучиться ненадолго, 15 минут, так что я оставлю вас здесь. Но если не выберете, ничего страшного. Подумайте и приходите снова». Хаммонд развернул монитор, на котором был открыт каталог клиники. «Пожалуйста. Тут самая полная информация об имеющихся в нашем распоряжении имплантах. Изучайте». Доктор вышел, прикрыв за собой дверь. Элли проводила взглядом Хаммонда и обернулась к дочери. «Ну, как он тебе?» «Внушает доверие». Джилл пересела в кресло возле стола и стала просматривать информацию на сайте. «Я почти успокоилась». «Ну...» «Я же говорила, что он тебе понравится, дорогая. Я вот у него еще спрашивала, что...» Джилл почти не слушала. Она прокручивала страничку сайта, уже в который раз листая список. По сути, импланты можно было разделить на 3 типа. Первый, зеленый, косметический, являлся самым распространенным и безопасным. Импланты этого типа включали в себя различные модификаторы внешности, начиная от самых простых, вроде изменяющегося макияжа, и заканчивая совсем уж экзотическими. Произвольные изменения цвета глаз, волос и даже пигментации кожи, наподобие хамелеона. Джилл бегло просмотрела эту подгруппу, она никак не могла определиться, и перешла в следующий раздел. Этот тип имплантов – оранжевые, механические. Девушка изучила более подробно. Они представляли собой комбинацию из нанопроцессорной платы, подключаемой к нервной системе и различных дополнительных устройств, напрямую влияющих на физиологические функции организма. Например, мышечные импланты, усиливающие физическую силу человека путем встраивания внутреннего экзоскелета. Или же ускоренный метаболизм, ускоренная регенерация тканей и клеток. Как говорилось в комментариях к этой подгруппе, такие импланты хорошо зарекомендовали себя в силовых структурах. И третий тип, казавшийся Джилл самым интересным. Красные нейроимпланты, расширяющие возможности человеческого мозга и сознания. Нейроимпланты встраивались прямиком в головной или спинной мозг. Вот в этом разделе Джилл зависла надолго. Повышение точности человеческой памяти, улучшение реакции и внимательности, творческого потенциала. Правда, что в этом разделе, что в предыдущем, многие позиции были помечены особой пиктограммой. Это означало, что без специального разрешения соответствующих структур эти импланты устанавливать запрещалось. Еще Джилл знала о существовании имплантов четвертого типа – черных, экспериментальных. Достоверную информацию о них найти было сложно даже в Даркнете, не говоря уж об официальном сайте клиники. А те сведения, которые встречались с Джилл, были настолько фантастическими, неправдоподобными и даже пугающими, что закрадывались сомнения в адекватности людей, писавших эти строки. Но о таких имплантах девушка всерьез не задумывалась. Это строго каралось законом. Джилл все еще не могла определиться с выбором, хотя одно было очевидным. Ей необходимо исправить проблемы с памятью. Но хотелось всего и сразу. Она мысленно начала прикидывать комбинации имплантов, потом снова с досадой подумала о том, что второй имплант устанавливается только через 3 года. Джилл настолько увлеклась этими размышлениями, что не заметила родителей, склонившихся над ней. «Джилл, дорогая, ты меня вообще слышишь?» — спросил Гарден. «Что?» — Джилл оторвалась от монитора. «Я попросил прокручивать помедленнее. «Мы с мамой не успеваем», — усмехнулся Гарден. Джилл натянуто улыбнулась. «Ой, прости, просто тут столько всего, глаза разбегаются». В этот момент в кабинет вошел доктор Хаммонд. «Ну, как продвигаются дела?» «Отлично, доктор», — ответила Джилл. «Уже определились?» «Еще буквально 5 минут. Скажите, доктор Хаммонд...» Джилл на секунду замялась. «А с чем связано правило установки второго импланта только через 3 года?» Хаммонд с готовностью произнес: «Поскольку установку даже одного импланта организм воспринимает враждебно, как нечто инородное, несмотря на предварительную корректировку системы, ему нужно время, чтобы адаптироваться к импланту. Оптимальное время адаптации – 1,5–2 года, плюс запас на индивидуальные особенности организма». «А что произойдет, если установить сразу несколько имплантов?» Джилл смотрела на доктора Хаммонда. Чуть помедлив, он ответил: «Если перегрузить организм, он может просто не выдержать. В результате... Я думаю, вы понимаете, что следует в результате. Но тут есть одна оговорка. Все зависит от типа импланта. Например, если это легкий косметический имплант, то разрешается установка 2 или 3 имплантов в короткий промежуток времени, около года. Собственно, правило, или иначе закон 3 лет, распространяется на серьезные виды имплантов – механические и нейроимпланты. Также надо уяснить следующий момент. В экстренных ситуациях позволяется установка большего количества имплантов, но в этом случае не гарантируется долгая работоспособность организма». Джилл прикусила губу. Может, ей правда установить 2 косметических имплантов? Выбрать какие-нибудь самые прикольные? Хотя нет, это несерьезно. Она ведь не бьюти-блогерша какая-то. «Спасибо, доктор Хаммонд», — сказал Джилл, поворачиваясь к монитору. «Мне нужно еще немного времени». «Конечно, конечно». Хаммонд посмотрел на мистера и миссис Форд, указав головой на дверь. «Нужно поговорить наедине». Оставив Джилл разглядывать сайт, все трое вышли за дверь. «Мистер и миссис Форд, уверен, вы и так знаете, о чем я собираюсь вам сказать, но протокол требует, чтобы вы услышали это и от меня». «В чем дело?» — довольно резко спросил Гарден. Хаммонд обернулся к нему. «Мистер Форд, я уже 7 лет как практикующий нейрохирург, и мне часто приходится сталкиваться с определенным типом людей. Вам знакомо понятие импломании?» «Да, что-то такое слышал. Ну, и могу догадаться по этимологии слова». «И все же я объясню поподробнее. Импломания — стремление человека апгрейдить свой организм до бесконечности. Особенно часто...» «Вы хотите сказать, что наша Джилл подвергается такой опасности?» — перебила Элли. Хаммонд успокаивающе поднял руки. «Прошу вас, не беспокойтесь. Никакой серьезной опасности нет. Я хочу сказать, что у Джилл, возможно, есть к этому предрасположенность. Этому риску подвергается каждый второй, кто устанавливает себе имплант. Вообще, имплантмания с реальным бесконечным апгрейдом встречается довольно редко. Тому есть несколько причин. Это опасно, очень дорого и незаконно. Причем преследуется имплантмания гораздо строже, чем наркомания. Так что чаще всего до зависимости дело не доходит, все остается на уровне мыслей. И все же я обязан вам об этом сообщить». Тут дверь открылась, и из кабинета вышла Джилл. Она с улыбкой сообщила. «Доктор, я определилась. Хочу исправить память». Джилл лежала на животе на операционном столе, полностью обнаженная. Ее покрывала только тонкая синяя простыня с разрезом в районе позвоночника. Вокруг ходили медсестры, заканчивая приготовление к операции. Доктор Хаммонд склонился над тяжело дышащей Джилл. «Не волнуйтесь вы так, мисс Форд. Повторюсь, это простейшая операция». «Я понимаю, доктор». Джилл хотелось посмотреть на него, но ей мешали две пластины, установленные по бокам головы. «Раз понимаете, то нечего волноваться. Уверяю вас, все пройдет в лучшем виде. Так, теперь мне нужно задать вам пару вопросов. Есть ли у вас в организме какие-нибудь инородные конструкции, вроде искусственных костей, суставов?» «Нет». «Отлично. Принимали ли вы в последние 3 суток наркотические препараты или алкоголь?» «Да, и я вчера немного перебрала с Галиром. Отмечала день рождения». «Примите мои поздравления, мисс Форд». По голосу Джилл поняла, что доктор Хаммонд улыбается. «Да, спасибо. Это может как-то осложнить операцию?» «Нет, что вы. Мы просто введем нейтрализатор. Сестра, будьте добры». Джилл почувствовала легкий укол в ягодицу, после чего по телу начало распространяться тепло. «Так, ну, вот теперь все в порядке». На лицо Джилл наехала прозрачная маска. Пластины возле ее головы слегка загудели. «Мисс Форд, вы готовы?» «Да, кажется». «Расскажите, пожалуйста, про вашу татуировку», — неожиданно попросил доктор Хаммонд. Джилл скосила глаза, пытаясь увидеть тату на правом предплечье. Стилизованный человек с пылающим сердцем в руке. Девушка удивилась вопросу в такой момент, но начала рассказывать. «Это татуировка в память о моей подруге Элизе. Мы дружили с ней с самого детства, но ее не стало всего 1,5 года назад. А она...» Джилл не заметила, как отключилась. Очнулась Джилл, как ей показалось, мгновенно. Как выяснилось, ее перевернули на спину, потому что, открыв глаза, Джилл увидела перед собой улыбающегося доктора Хаммонда. «С пробуждением, мисс Форд! Как вы себя чувствуете?» Джилл прислушалась к ощущениям. Они показались ей странными. Как будто организм лишили какого-то органа или части тела. Или нет, не так. Скорее, это было похоже на то, когда пытаешься что-то вспомнить, а оно ускользает от тебя. Очень похожее и знакомое ощущение. только усиленное в разы. А вообще, Джилл чувствовала и то, и другое, о чем она и сообщила доктору. «Замечательно», — сказал Хаммонд. «Это значит, что корректировка нервной системы прошла успешно. Если вкратце и упрощенно, мы внушили вашему организму, что тот имплант, который мы собираемся вам поставить, уже установлен. Теперь ваш мозг пытается найти его и, естественно, не находит. Отсюда и ощущение, что чего-то не хватает. Таким образом, мы подготовили ваш организм к установке инородного элемента. Теперь вам нужно несколько минут, чтобы принять изменения, настроиться. После чего мы приступим непосредственно к установке импланта. А сейчас отдохните и постарайтесь сосредоточиться на том, чего вашему организму не хватает». Доктор Хаммонд отошел к дальнему столу. Джилл снова прислушалась к ощущениям. Мозг бунтовал, требуя вернуть то, что у него якобы отобрали. Джилл сосредоточилась на мысли о том, что скоро все придет в норму. Вместе с этой мыслью к ней пришли и другие. Она вспомнила, как доктор Хаммонд рассказывал ей перед операцией о процессе установки импланта. «Вырезаем кусочек черепа, вот так. Затем нейроволокнами коммутируем имплант. Не волнуйтесь, никаких шрамов не останется». Тогда эти объяснения здорово напугали Джилл и ее родителей, но сейчас, лежа на операционном столе, она боялась в 1000 раз сильнее. «Не думай об этом», — приказала себе Джилл. «Все пройдет хорошо. Хаммонд — профессионал. Старик к тебе не приходил, в конце концов. Хотя к овощам они и не приходят». Прозрачная маска вновь надвинулась на ее лицо. Снова загудели пластины, на этот раз, как показалось Джилл, намного сильнее. Справа замаячил доктор Хаммонд с каким-то металлическим инструментом в руках. «Мисс Форд, мы готовы, если вы готовы». Джилл молча кивнула, борясь с паникой. «Великолепно. Увидимся через пару часов. Кстати, ваши родители передавали вам привет». «Да? Здорово. И...» На этот раз наркоз подействовал гораздо быстрее. Вновь пробуждение. Яркий свет резанул по глазам. Инстинктивно Джилл прикрылась рукой. «Проснулась. Сейчас». Голос матери. Свет приглушили, и Джилл смогла оглядеться. Она находилась уже не в операционной, а в больничной палате. Рядом сидели родители, а слева, возле койки, стоял доктор Хаммонд. «С пробуждением, мисс Форд», — произнес он стандартную фразу. «Как вы себя чувствуете?» — закончила за него Джилл и улыбнулась. Чувствовала она себя замечательно, только немного болела голова. Хаммонд рассмеялся. «Да, действительно. Ну так как?» «Голова болит. Вот тут». Джилл прикоснулась к правой части лба. К ее облегчению никаких шрамов там не обнаружилось, по крайней мере, на ощупь. «Это нормально», — успокоил Хаммонд. «Как-никак мы основательно там покопались. Простите, пытался пошутить. Итак, рад вам сообщить, что операция прошла успешно. Нужно будет провести несколько тестов, после чего мы вас выпишем. А сейчас оставлю вас. Можете насладиться новыми возможностями». Хаммонд покинул палату. Джилл сразу же поняла, что доктор имел в виду. Она уже чувствовала в себе изменения. Мозг вернул утраченные и теперь настраивал имплант. Перед глазами Джилл всплывали образы. Смеющийся отец наклоняется к ней, берет ее и кружит на вытянутых руках. «Это ей сколько? 3 года? 4?» Вот она шагает рядом с мамой в потоке людей, держа ее за руку. Джилл ничего не видит вокруг, кроме спешащих и таких больших мужчин и женщин. Ей страшно, но теплая материнская рука внушает чувство спокойствия и защищенности. Элиза, смеясь, заводит Джилл за угол дома, озорно подмигивает и, оглядываясь по сторонам, закуривает сигарету. Калейдоскоп давно забытых образов захлестнул Джилл с головой, и ей стало так хорошо, как никогда. «Стоп. Что-то не так». Джилл посмотрела на родителей, дрожащие губы отца, слегка покрасневшие глаза матери. Они улыбались, но улыбки были не настоящие, фальшивые. Их руки тряслись. «Мам? Пап?» Джилл приподнялась на локтях. «Что с вами? Или со мной? Доктор Хаммонд чего-то не сказал?» Родители переглянулись. Элли кивнула мужу. «Говори ты». Гарден вздохнул и произнес, глядя в глаза дочери. «Джилл, дорогая, пока ты была на операции, к нам с мамой пришли старики».